Мальчик по вызову. Под конец пути человек пытается понять, как он попал туда, куда попал. Чё тут судьба, а что случай? В чём закономерность твоей именно дороги? Где был тот первый поворот, с которого всё и началось? Ещё под конец пути человек вспоминает хорошее. А что у мужчины могло быть хорошего, если он потерпел поражение на всех фронтах? Только женщины. И вот, если утром лежать тепло и удобно, и ничего не болит, и сушняк не мучит, и можно еще не вставать, о чем думаешь? О бабах думаешь, все хорошее вспоминаешь. А где вспомнить нечего, там по своему желанию дорисовываешь. Меня уже давно не забудет, что по утрам не стоит, да и по вечерам не маячит. Жизнь такая давит сильнее солдатского брома. Думать это не мешает. Я и думаю, неужели те две истории после 8 класса стали началом моего пути сюда? Расплата за неположенное счастье. Я никогда не мог в глубине души отделаться от чувства вины за это. Не то за свою порочность, не то огреб не по чину сладкого. В то лето маме пришла в голову идея снять дачу. Для здоровья, чтобы я лучше креп. Ну и сняла на июль-август комнату в ближней деревне над речкой, километрах в 15 от города. Внизу была дорога с автобусной остановкой, она ездила на работу всего полчаса. В этой деревне еще семьи отдыхали. У нас образовалась компания одного примерно возраста, на речке загорали, волейбол играли, а на речке по выходным людно было, и две такие бабы ходили иногда загорать, я на них все пялился. Взрослые чувихи лет по 20, наверное, ну, точно не школьницы. Купальники почти нет их. Внизу живота, ну, не шире ладони. Попы почти голые. На груди еле соски прикрыты. И прохаживаются вдвоем взад-вперед по берегу. Загорели не очень, но все же смотрится обалденно. А в августе народ как-то разъехался. Пусто и скучно. И вот сижу я на бревнах у нашего забора. И та одна по дорожке мимо спускается, пляжной сумкой помахивает. «Как вас зовут?» – спрашивает. «Пойдемте купаться». «Это вот одна из тех-то, из двух. У меня же голова закружилась. Я ни одной девочки даже за руку не держал. Сейчас, говорю, одну секундочку». Надел в комнате плавки и с полотенцем помчался. На берегу она скидывает свой халатик, и вся почти в этом купальнике стоит рядом. Да и доходит до воды, спотыкается, ойкает и берет меня за руку. Опирается, значит. Мы с ней поплавали, потом встали у берега по шейку и начали играть. Но она меня взяла за руки, мы вместе подпрыгиваем. Лифчик ее, синяя лента в желтый горошек, соскользнул вниз, и груди вылетают над водой и прыгают. Верхняя их половина загорелая, а нижняя белая, а соски бледно-коричневые. Она перехватила мой взгляд. «Ой, — говорит, — извини, — закрыла их». Они снова из лифчика выпрыгнули. А она слегка улыбается смущенно, но не особо-то и смущенно. Берег пустой, переодевались мы за кустами. Она под халатиком купальник стащила, а я под полотенцем с мокрыми плавками вожусь. Она говорит: «Ты мне купальник не выжмешь?» И протягивает, а халатик незастегнутый разошелся. Живот загорелый, бедра загорелые, и между ними коричневый волосатый треугольник. И над курчавостью тонкая незагорелая полоска. Я вообще окаменел. Смотрю, не дышу. Она говорит: «Ой!» И запахнулась довольно спокойно. Я выжимаю деревянными руками ее купальник и чувствую, не понимаю, что. Кошусь вниз. Стоит под полотенцем. Она хихикнула так: «Все равно ты меня уже видел», и дерг за полотенце. Я не живой, сейчас упаду. А она со смешка в шепот: «Ой, какой хорошенький!» И хватит рукой. А я без сознания. Кроме ощущения в том месте, вообще больше ничего в мире нет. «У тебя уже были женщины?» — спрашивает. Я говорю: «Нет». А звука вообще никакого не получается. Мы отошли в заросли подальше, и она расстелила свое полотенце для загара, сняла халатик и потянула меня лечь рядом. Меня оглушило. Мы друг к другу повернулись, обнялись, прижимаемся. Я в нее вцепился, круглый и мягкий, и упираюсь. как раз там. И не может быть, неужели это правда? А потом, прижимавшись, она садится надо мной на корточки и говорит шепотом: «Хочешь посмотреть?» И мои руки прикладывают себе под незагорелые полушария поддерживать. А я у нее все вижу, и невозможно это все на самом деле. Она своей рукой приставила и сверху медленно-медленно насаживается и двигается. А я смотрю и то в лицо, то туда. И этого вообще не может быть. Вот такой у меня был тогда первый раз. И это было в миллиард раз лучше, чем представлялось раньше. Я вообще даже не думал, не понимал, красивая она или нет. Она была единственная. А на завтра она уехала сдавать, что-то говорила, очередной экзамен в институт. И, в общем, больше я ее никогда не видел. И еще неделю меня шатало, и только она перед глазами и стояла во всех видах. В субботу мама пошла с соседками за ягодами, а мне дала денег и поручила сходить в магазин за хлебом, если будет, то еще купить масло и сыра, а то в городе вчера не было, когда она уезжала. У нас лавка была захудалая в селе, а нормальный магазин в ближнем поселке минут 20 так, по тропинке через заросли напрямик. Я с утра выкупался и пошел. На полпути вижу, тетка на поляне загорает. В таком возрасте, извините, всех теток глазами щупаешь. В красном купальнике, загар такой слабый или средний, буфера здоровенная, а в трусах треугольник, округло такой выпирает, аж во рту пересохло. Такая блондинка крашеная, шестимесячная завивка. Лет, не знаю, может, 30, может, 35. Мамистая такая тетка, хозяйского возраста. Она приподнялась и окликает: «Молодой человек, вы не в магазин идете случайно?» «Да», говорю, «в магазин, а что?» Она садится на подстилке, роется в пляжной сумке, достает кошелек. «Вы, говорит, не купите мне пачку сигарет болгарских с фильтром? Там ТУ-134 должны быть. Если обратно, конечно, тоже здесь пойдете». «Да», говорю, «конечно, пожалуйста». Подхожу за деньгами. Нет, на буферище там вообще. А она села, из красных плавок между бедрами торчат несколько волосков, их завитых, как спиральки. Я как-то с перерывами вздохнул, она взгляд мой перехватила, как сидела, так и осталась. А я иду в магазин и думаю, особенно когда уже обратно. Я же, наверное, красивый парень. Тоненький, стройный, черные кудри, черные глаза. Я могу сколько угодно. Ирка, моя милая, неделю назад сама сказала. А бабы же действительно это сами все хотят тоже. А чем черт не шутит? Когда ты уже не мальчик, сразу иначе себя чувствуешь. Подхожу к тому месту, там желтые ромашки по краю колдобины, и сердце упало. Нет ее. И вдруг: «Вы уже пришли?» Это Нафтень отползла поближе к своему кусту, а там трава высокая. Отдаю ей сигарету, она распечатывает: «А вы не курите, хотите?» И протягивает. Закурил, конечно, хотя на самом деле курил редко и не в затяжку, с пацанами в компании. И сажусь с ней рядом. Жарко стало. Говорит: «А вам не жарко? А меня так нагрело, вот посмотрите». И руку мою кладет к себе на бедро. Горячее, гладкое, большое такое. И прямо рядом, прямо там. Я пальцами невольно ее к плавкам руку подвинул. Она будто не чувствует и говорит: «Давайте я в тень поглубже перееду». Помог ей перетащить подстилку за кусты, но сам не верю. Больно она взрослая, по возрасту чужая. Конечно, возбудишься тут. Она ложится, но не посередине. И говорит: «Не устали, пока ходили? Хотите отдохнуть? Ты рубашку сними, а то жарко». Я снял рубашку, как само собой треники, в которых в деревне ходил, и лег рядом, и лежу на спине. Мы так минуту лежали, и оба, кажется, делали вид, что просто лежим. А потом она слегка погладила меня по бедру и спрашивает: «Тебе нравится большая грудь?» Я горлом задышал, глаза выпучил. Она встала на колени и сняла очень просто свой красный лифчик. И выкатились такие белые арбузы. И вдруг у меня в голове мысль: неужели это все так просто? И разочарование, что так просто. И то, что происходит, даже теряет свою ценность. Типа невеликое событие. И даже легкое высокомерие и презрение к ней, что она так откровенно и первая этого хочет и готова. Но подл мужчина! Но это я уже на завтра подумал, когда вспоминал. А тогда это продолжалось, несколько секунд, наверное, а потом у меня колени затряслись, и захотелось безумно, аж себя не помню. А она говорит с такой учительской улыбкой: «Хочешь потрогать?» и наклоняется надо мной. Эти два колокола отвисают, я за них хватаюсь, и они прямо у меня на лице, я их целую, как сумасшедший, а на пальчиком мне там тень-тень-тень, и трусы стащила. И тихонько-тихонько пальчиками гладит. Нет, ну вообще мы все знали, что минет существует, но теоретически, что это что-то нереальное и только с неизвестными последними шлюхами. И тут она меня целует в шею, грудь, ниже, неужели приближается и раскрывает губы. Ну и там небывалое ощущение, нет сил перенести. То есть становится какое-то мучение, у меня руки, ноги дрожат, а она, не переставая, снимает свои красные трусы и туда сует мою руку и теребит. Ну и внутри меня, конечно, бомба взорвалась. Попался я оголодавшей распутной тетке в цвете зрелой молодости, как потом понял. И, как писали в глупых романах, мне Юрочка рассказывала, пал жертвой ее неудовлетворенных сексуальных фантазий. Я бы такой жертвой только бы каждый день и падал. У нее там было такое основательное розовое хозяйство, и она умела его так сжимать, как кулак. Ну, в общем, у меня хватило ума сказать, что она у меня первая, так она вообще с ума сошла, что невинного мальчика растлила. Больше, говорит, мы с тобой никогда не увидимся. А ты никогда не узнаешь, как меня зовут. А я тебя. Но ты меня не забудешь, правда? Тебе было хорошо со мной? Ты не думаешь обо мне плохо? Я чуть не засмеялся. Ну, прям почти истерика у меня была. Какое может быть плохо, когда так хорошо? И нисколько в этот момент не жалел, что больше никогда ее не увижу. Наоборот, даже облегчение было. Я смотрел в будущее, и оно было просто усеяно бабами всех видов и мастей. Да. А на самом деле прошел год и другой, я кончил школу, и никого у меня больше не было. Ну, как-то не получалось. Не нравился мне никто настолько, чтобы я расстилался и ухаживал. И никаких этих штучек с женским самолюбием не переносил. Сразу они у меня шли нафиг. Какой-то я оказался незадачливый. Такое начало, а дальше одни пролеты. После школы поступал я в наш машиностроительный. Не поступил. Работать надо идти. До армии год еще. И стало мне стыдно и досадно. Стыдно, что работать я не хочу. Вообще. И досадно, что придется, куда денешься. Хожу днем злой по городу, будущее мутное, денег 6 рублей, скопленных, заначенных. Зашел в кооперативное кафе «Ракита» кофе выпить, покурить, как белый человек, 100 грамм взять, подумать о жизни, с мыслями собраться. А там хоть день, но народу полно. Время-то еще было советское, вечером вообще никуда не попадешь. У стены столик придвинут на 3 места, одно свободно. 2 бабы болгарский сухарь пьют. И только я к ним сел официанта дожидаться, чувствую, что-то такое в воздухе возникло. Они на меня не смотрят, сами по себе, но все тут рядом и друг друга видят. Они хорошими духами пахнут. И хоть явно за 30-ник, но возбуждение такое распространяется, явно озабоченные бабы. 18 лет это очень чувствуешь. Принесли мне кофе и стопорь, и та, которая шатенка, спрашивает так шутливо: молодой человек, не рано ли в час дня водку пить? Шатенка, понимаешь. Я взбесился от ее учительского тона и грубо так отвечаю: водку пить никогда не рано и не поздно. Ах, говорит, никогда еще не видела такого юного алкоголика. Все студенты пьют, потом это проходит. Вы на каком курсе учитесь? А глаза у нее светло-карие, большущие. Этими глазами она меня словно лизнула в лицо. Я ощутил это, буквально такое ощущение, как собака ласково лизнет, только нежнее. Тут мне брюки малые стали. Короче, они меня угостили после водки своим сухим. Я врал что-то про институт, уводя разговор куда-то в сторону. Вышли мы втроем, они попрощались друг с другом, и шатенка пошла со мной, спросив, не занят ли я. Я ее проводил, она мне чаю, однокомнатная квартира, а я что-то злой. Хочу ее, конечно, а сам злой. Прямо в прихожей ее облапил, довольно грубо и как-то свысока. Пошлет меня и хрен с ней. Потом я понял, что они от этого все тащатся. Даже если ей обидно, она не хочет тебя послать. Она хочет, чтобы ты был с ней шелковый, в остальном грубый. И ради этого, чтобы ты только с ней, в остальном грубый, она намного идет. А на самом деле шелковым надо быть изредка для контраста, тогда они балдеют. А остальное время хозяйским таким, ставить себя выше ее. Мужественная грубоватость – это элементарно. Особенно, если ты все время хочешь и можешь. Вот так наступил лучший период жизни моей уродской. Я стал жигулом. Не зная, конечно, этого слова, но быстро узнал это дело. Шатынку звали Галина Алексеевна, и укатала ее, как сивка, бурку. Что хотел, то и делал. И в койке, и в ванне, и на кухне, и на столе для интереса. Уже стемнело, когда я домой собрался. А отдыхая в перерывах, раскинулась она голая на простыне, и дым сигарет не пускает. И нежно так расспрашивала о моей жизни, а я ей вываливал правду, как есть. А перед дверью она прижалась всем телом и спрашивает: «Еще придешь? Дел много, говорю». Она из сумочки достает 10 рублей и объясняет: «Ну что, просто мне пока одалживают, молодым надо помогать, потом я отдам. Так я еще приду в четверг, часа в 3». Ну, в общем, все ясно. Шел я домой потрясенный совершенно. Не, ну, понимаете, натрахался как кролик, всяко как хотел, так за это еще денег дали. Рассказать кому не поверишь. А перед пятым свиданием, я точно помню, перед пятым, в квартале от ее дома меня перехватила та милая подруга и сказала, что уж я к ней-то никогда не загляну. Вместе же тогда познакомились. Только ни в коем случае Гали не проболтайся, понимаешь, да? Я понимаю, хотя еще не верю. Она, Лариса, с лица отхуже будет, зато сиськи больше. Не, мне даже интересно стало. Ларочка телом была не очень, но так стонала и кричала, я не слышал и представить такого не мог. Средний между оперой и убийством кошки. Когда она скакала наверху, ее кругленький гладенький живот так шлепал, а груди так летали. Нет, ну с ума сойти. Она стала приставать, чего я к Галке шляюсь. И мы же, говорит, обе старухи для тебя. И достала. Я разозлился и вывалил про свою жизнь и цену наших отношений. А сам думаю, интересно, погонит или денег предложит? А, погладила по щеке и заплатила, как миленькая, уже десятку. И на свою десятку все исповедоваться пыталась, что мужики сволочи, что женщине трудно, что я для нее подарок судьбы, только ни в коем случае, чтобы никто не узнал. Маме я сказал, что устроился работать в кооператив младшим менеджером. Тогда это все буйно как раз развивалось. Зарплата не фиксированная, с бонусов, но вообще должно быть неплохо. И действительно все было неплохо, а стало еще лучше. Подруги, конечно, вскоре все друг другу рассказали. Эк, тоже невидаль, у двух баб один любовник. Но тогда я почему-то разозлился страшно. Мы втроем как-то встретились, и они стали надо мной пересмеиваться, словно они значительнее меня, а я у них типа прибор для анонизма. Я психанул и ушел к черту. И пошел в кабак, в Крутой, в Пингвин. А капуста уже была от них. Швейцару Чирик, метру или как там, главхалдею, сразу 5, к бабам посади. А он с понятием халдей. Сейчас, говорит, подходящих для вас нет, но попозже народ подойдет, я к вам подсажу. И через час я сухой тянул. Пересаживает меня официант от компании, где я сидел, за только что убранный столик. И проходят к нему 2 бабы. Ёкаламаны, да им же лет по 40. Но дамы оказались с пониманием. Через 5 минут мы познакомились, заказ они взяли на себя и вообще всю инициативу взяли на себя. И к одной из них я вечером поехал. Но все равно приятно. В перекуре я цинично сказал, что это стоит 10, чтобы недомолвок не было. А она так разнежилась после своих оргазмов, заворковала, что такой сладенький мальчик стоит гораздо дороже. Ну, ты сказала. Дальше нет смысла рассказывать. Я брал 10 за час и 25 за ночь. Маме отдавал 200 рублей в месяц. Но больше она бы просто не поверила, хоть и кооператив. Если был занят вечером или ночью, придумывал про торговые встречи, там, необходимые для дела, ну, там, бани корпоративные и прочее. Ну, что, я был уже взрослый. Мама ко мне иногда принюхивалась, но, по идее, думала, что у меня просто роман. Романы у меня были на конвейере. Швейцар из Пингвина оказался полезнейшим человеком. За отстежку прям сообщал, есть ли клиентки или ожидаются. Я познакомился с проститутками, которых он тут как бы курировал. Ну, что характерно, я себя проституткой и близко не мыслил. Если девочки были платными подстилками, ну, я-то был покрышкой, который еще и деньги брал. Хрен я буду крыть вас бесплатно, клячи, я вам одолжение делаю. Нет, все-таки женская и мужская психология – разные вещи, сами знаете. Вообще, сексуальная жизнь играет огромную роль в судьбе человека. Ну, инстинкт размножения, как-никак, природа. Вот я на всем этом так подробно и останавливаюсь. Сексуальные фантазии, где-то писали, посещают мужчину столько-то раз в час, а бездельника еще чаще. Смотришь на кирпич, а думаешь о пилотке, и ничего не поделаешь. О каждой из моих платных баб можно рассказывать отдельную историю. Какие они были, до чего хотели, до чему учили и так далее. Слушайте, 18 лет нормальный юноша может совокупляться хоть с белящими дуплами. Это уже должна быть исключительная коряга, чтобы у него на нее не встал. И натрахался тогда на всю оставшуюся жизнь. Правда, юных и даже реально молодых не попадалось. За 30 и до упора. Хотя пара была очень красивых, вот что поразительно. Но не молодых. А мне тогда после 300 грамм коньяку было все равно в кого. Меня от бабы в принципе трясло. Ну, а потом я ушел в армию, и началась другая жизнь. А после армии еще более другая. А потом совсем другая. И вот я здесь, господа. Я пытаюсь понять. Я точно что плохого сделал? Они были взрослые, вменяемые. Хотели сами и добровольно, по собственной, причем инициативе. Деньги давали по уговору за то, что хотели получить, и получили. Может, я просто выбрал уже свой лимит хорошей жизни? А может, есть общее между проституцией и финансовым бизнесом, и одно у меня перешло в другое? И дело тут в сходном внутреннем состоянии и подходе к жизни. Или проституция всегда путь на свалку, каковы бы ни были промежуточные станции. Да? А почему в Европе проститутки проходят в парламент и богатеют на тиражах своих мемуаров? Или, если нет твердых моральных устоев, из любой стартовой точки кончишь свалкой? Ага, расскажите мне про мораль олигархов. А бывшие порядочные люди почему здесь? Спасибо Господу за все хорошее, что у нас было. Не дано нам постичь промысел его. Ну, пора на горшок и идти найти выпить.